Каждый раз, когда я слышу подобное дилетантское и поверхностное суждение, мой злобный взгляд выдает мое отношение к таким людям. Разве можно с помощью такого примитивного критерия определить красоту или безобразность? Эта безответственность и слепота свидетельствуют о том, что японский строй мыслей подвергся вестернизации, что в основу любого суждения, будь то одежда, еда или жилище, положены западные критерии. Если носить европейскую одежду, то тогда покажется, что ноги у японцев по отношению к туловищу короткие, и все тело лишено соразмерности. И тогда любое движение будет выглядеть каким-то ущербным. Станешь танцевать европейский танец, все телесные недостатки станут тут же видны. Однако это совершенно естественно. И одежда европейцев, и их танцы сработаны, придуманы и гармонизированы в расчете на их тело. Представим себе европейца, обрядившегося в японскую одежду. Зрелище выйдет пристранное. Европеец в ней будет выглядеть нелепо. Он не будет смотреться естественно в одежде, скроенной под японца. И пусть этот европеец станет танцевать не свой танец, а японский. И куда тогда подеваются изящные, прелестные и полные очарования движения, присущие японскому танцу? Европеец будет выглядеть еще смешнее, чем японец, танцующий по-европейски. Разумеется, и в европейцах есть своя особая красота, но и в японцах можно увидеть свою красоту, которая ни в чем не уступает европейской. Нет нужды проклинать японца только за то, что его тело не подходит для европейских танцев. У японцев есть свои прекрасные танцы, которые были придуманы в расчете на их тело. Для тех разочарованных японцев, которые считают свое тело некрасивым из-за коротких ног, представлю результаты недавних исследований. Если мы посмотрим на обнаженное тело, то нельзя сказать, что оно является некрасивым только потому, что у него длинное туловище и короткие ноги. Если мы примем за главный критерий красоты длинные ноги и длинные руки, то тогда определенное соотношение длины ног и рук и должно представить нам образец идеальной красоты. Однако красоту человеческого тела определяет не только длина ног и рук. На самом деле красоту человеческого тела можно выявить только при условии, что мы примем за критерий красоты гармонию всего тела, его пропорциональность. Исследования в этом отношении проводились еще со времен Древнего Египта. На Востоке тоже имеются сочинения по буддийской иконографии. Повсюду в мире философы, художники, анатомы, астрологи и другие ученые-специалисты занимались изучением этого вопроса, и они сделали немало открытий. В особенности много таких исследований стало появляться в эпоху Ренессанса. Критерии красоты искали в математических закономерностях, в анатомическом строении, то есть вводился геометрический фактор. Такой критерий искали и в музыкальной гармонии, находили и соответствие между человеческим телом и созвездиями. Словом, интерес к телесному был большой, всех теорий и не перечислить. В последнее время большой интерес вызывают геометрические исследования пропорций тела. В частности, имеется теория, согласно которой за единицу измерения берется четверть длины позвоночного столба. 10,5 таких единиц соответствует росту человека. Это соотношение приблизительно совпадает с анатомической теорией, согласно которой рост человека составляет 7,5 длин головы. Таким образом, статистические данные и анатомическая теория дают одни и те же результаты. То есть следует считать в общем и целом общепризнанными данные о том, что для взрослых мужчин и женщин соотношение длины головы к росту составляет 1 к 7,5. Соотношение единицы к 10,5 соответствует росту европейца. Что до японцев, то здесь нет необходимости применять какие-то дробные числа, а следует взять за стандарт соотношение 1 к 10. Если принять эту единицу за стандарт и произвести тщательные измерения, то тогда получится, что ширина головы в висках и расстояние от кончика носа до макушки головы составляет единицу, а ширина плеч — 2 единицы. Длина грудины составит единицу, Длина плечевой кости 1,5, а длина лучевой кости вместе с ладонью 2,5. Получается, что длина верхних конечностей составляет 4 единицы. Расстояние от пупка до лобка 1. Расстояние между шейками бедер 1. Длина берцовой кости 2,5. Длина голени 2,5. Так мы можем представить тело в числовых пропорциях. Если мы подойдем с таким же стандартом к телу европейца, то не обнаружим таких же четких и ясных соотношений.